Он готов на все. Люди – удивительное создание. Мы сможем прожить со своими чувствами много лет, даже не смотрим в сторону нужного человека. Каждый день похож на вчерашний, но если хотя бы один раз снять розовые очки и посмотреть в сторону того, кто действительно нужен, сердце сразу обретет образ маленькой калибри, бешено застучит и взлетит, трепеща маленькими крыльями. «Я так скучал по тебе и ждал, когда ты созреешь», — произносит Женя взволнованно, смотря на меня и слегка отстраняясь. «Но если бы ты не признался, я бы уехал за границу. Мне предложили выгодный контракт на полгода». «Я бы поехал за тобой и нашел бы тебя», — шепчу я. «Никогда больше не отпущу, мое солнышко. Только мое. Для меня это так дико, но так вдохновенно. Двое парней в одной постели, такие близкие и обнаженные. Нежное и такое знакомое чувство просыпается снова. Я все больше и больше понимаю, что всегда его любил. Не знал этого, отрицал, но любил с первого дня, когда увидел. В тот день, когда столкнулся с ним на улице, когда фотографировал его для Алика, когда увидел его связанным на диване. Каждая наша встреча заставляла меня влюбляться все больше. Я ощущаю дикую тягу к этому нежному созданию и возбужденно глажу его, стимулируя на дальнейшую близость. Я уже не боюсь, что у меня что-то пойдет не так. Сейчас я уверен, что именно так все и должно быть. Так правильно. «Дэн, мне нужно в душ», — стонет подо мной мое чудо. «Идем, я с тобой». Заходим в ванную, он с удивлением смотрит. «Ты серьезно хочешь, чтобы мы вместе принимали душ?» Его лицо настолько милое, поэтому вместо ответа я сладко целую его в губы, прижимаю к стенке душевой кабинки и исследую руками податливое юное тело. «Ты так красив! Кто может устоять перед тобой? Ты так прекрасен!» Шепчу я, продолжая целовать его. Мальчик извивается в моих руках, его голое тело прижимается ко мне, заставляя мою плоть сходить с ума. Мы стоим голые, включив теплую воду, и не можем оторваться друг от друга. Он хочет меня и готов отдаться целиком. Его твердый горячий член так и стоит, зовет навстречу. Мои руки обвивают и ласкают его, а язычок проникает в ротик Жени. Я чувствую его желание, потребность во мне, моей защите. Его голые плечи так хрупки и нежны. Не хочу делать это в душевой, но боюсь оттолкнуть его грубым отказом и снова спровоцировать старые обиды. С ним нужно быть предельно осторожным, как с хрустальной вазой. Поэтому я перевожу смущение в шутку и кокетливо целую его плечи, подмигнув. «Пора сушиться, солнышко, ты уже чист». Я беру полотенце и заботливо обтираю его. Парень разглядывает свое голое тело в зеркале, и от этого желание обладать им пробуждается только сильнее. Забираю полотенце у Жени и выхожу из ванной, оставив его совершенно голым, давая насладиться своим телом и беспомощностью. Спустя минуту он выходит тоже, а я уже жду его в спальне. Пришло время наверстать упущенное. Хочу снова увидеть моего мальчика в деле. Хочу снова ласкать его, продолжая делать то, что мы начали в ванной. После душа он вдвойне милый, с мокрыми волосами и влажной кожей. Я сразу кладу его на кровать и приступаю к делу, начинаю целовать и облизывать каждый участок его кожи, изучая тело. Мой мальчик не сопротивляется, он сам хочет быть моим. Это чувствуется в его движениях, дыхании и взгляде. Он отдается мне послушно, пока мои руки и язык внимательно изучают это хрупкое юношеское тело. Остановившись между ног, я нежно целую его лобок и перехожу к члену. Его плоть зовет и манит меня. Тут мы едины. Спустя минуту его головка уже оказывается у меня во рту, и я начинаю нежно сосать, наслаждаясь процессом и его нежным запахом. Таким приятным и волнующим, особенно после ванной. «Пожалуйста, возьми меня». Его протяжный стон в ушах, и мои губы оказываются у него на яичках. Вылизываю и ласкаю парня от основания к головке, дарю ему неземное удовольствие. И в тот момент, когда он теряется, аккуратно вхожу двумя пальцами в его попку, сначала одним, а потом и вторым. Попытка вывернуться тут же пресекается прикусом члена во рту. Он покорно расслабляется, раздвигая ноги. «Вот так, мой мальчик, это то, что мне нужно». Я ласкаю его грудь и продолжаю настойчиво исследовать попку, изучая его реакцию и поведение. Мне кажется, что он готов на все. Не даю ему кончить в последний момент. Вместо этого переворачиваю Женю на подушку и вхожу в него, давая почувствовать боль и неожиданность. Вот так, хочу, чтобы он запомнил этот момент на всю жизнь, когда я взял его, лишая возможности к бегству. Теперь этот мальчик только мой. Наслаждаюсь им до мурашек. Выхожу и снова вставляю, ощущая свою власть над ним. Спустя минуту он уже не сопротивляется и покорно отдается мне, извиваясь подо мной на постели. Его попка приняла мой размер и привыкает к нему. Я улыбаюсь и наслаждаюсь, получая неземное удовольствие. Наконец-то я овладел им, наконец-то мои мечты стали реальностью. И мы, голые, после ванны наслаждаемся друг другом. Стонем и улетаем к небесам вместе на моей кровати. Мне так тесно, мне приятно вдвойне, я кричу. «Ты только мой!» Женя послушно кивает, выдавив в ответ. «Только твой!» Спустя минуту я ощущаю вязкую жидкость между его ног у себя на пальцах. Больше не могу сдерживаться, переворачиваю его на спину и продолжаю откровенно долбить, расширяя его тесную дырочку и овладевая им. Тяжело дыша, я выхожу из Жени, и у того по ноге растекается теплая струйка моей жидкости. Мы насладились друг другом, и теперь пришло время отдыхать, впитывая полученные ощущения. «Я люблю тебя, солнце», — шепчу ему на ухо. «Мне никто больше не нужен, только ты. Хочу провести остаток жизни, наслаждаясь тобой, лаская твое тело». «Дэн, скажи, ты правда не пожалеешь, что выбрал меня? Я не достоин, чтобы ты шел на такие жертвы». «О чем ты говоришь, малыш? Какие жертвы? При чем тут это? Ты моя единственная любовь, и этого достаточно». Я с трудом соображаю, о чем он говорит. «Мы любим друг друга, и это самое главное». «Люблю тебя», — выдыхает он, прижимаясь ко мне. «Ты мое счастье. Теперь я буду жить ради тебя и беречь». Целую его лохматую и мокрую голову. «И поверь, это не жертва, это осознание. Я встретил тебя и понял, что до этого не жил, а существовал. Я словно родился заново». Медленно раздвигаю его длинные ноги и рассматриваю его член. «Дэн, ты меня снова смущаешь». «Жень, позволь мне насладиться этим зрелищем. Я хочу знать тебя, хочу изучать снова и снова. Тебе не нужно меня стесняться, в тебе нет изъянов, ты совершенен». Сам не знаю, как это выходит, но мои губы словно сами снова устремляются к его возбужденной плоти. Жадно обсасываю головку, как будто у меня сейчас ее отнимут. Руками глажу его ягодицы. Женя кладет руки на мою голову и оттягивает волосы, нежно лаская кожу головы. А я улетаю от наслаждения, понимая, что нечто подобное я могу испытать только с ним. Это наша тайная игра. Все, что он делает, все, что происходит сейчас в этой квартире, это только наше. И теперь мы с ним не просто близкие люди, мы с ним как одно целое. «Я хочу, чтобы ты кончил, как тогда», — подняв на него глаза, произношу я. «Мне хочется снова попробовать тебя на вкус». «Ты правда этого хочешь?» — неуверенно и смущенно спрашивает Женя. Сомневается, переживает. Думает, что меня может это оттолкнуть. Какой же он милый. Я еще в прошлый раз понял, что не брезгую им. Мне нравится в нем все. Я готов целовать, лизать и сосать все его тело. «Хочу, чтобы ты кончил мне в рот. Сделай это, малыш». Шепчу я, снова обхватывая его член губами. На самом деле мне очень хочется увидеть при свете и на трезвую голову, как кончает этот мальчик.